Одноклассники чуть ли не все одновременно замахали руками, прося разрешения высказаться. При этом они покатывались со смеху. Однако по властному жесту учителя класс мгновенно умолк. «Спасибо, Кью!» — добродушно промолвил он. «Мне было интересно услышать, чему наставники учат молодых Меши и Картли в наши дни. Вижу, юноша, что об истории ты знаешь чрезвычайно мало. Да и то немного, что ты усвоил, неверно почти в каждой детали». Я встал снова, мое лицо горело, словно мне отвесили пощечину. «Господин наставник, ты просил изложить лишь краткую историю. Я могу рассказать более подробно». «Будь добр, избавь меня от этого», — сказал он. «А взамен я окажу тебе любезность, исправив всего лишь одну из твоих ошибок». Слова «Мешико» и «Мешикатли» происходят вовсе не от названия луны. Он знаком велел мне сесть и обратился ко всему классу. «Благородные юные ученики и ученицы, вот вам пример того, о чем я уже не раз говорил. Не будьте легковерными, подвергайте сомнению различные предлагаемые вам версии истории, ибо они зачастую продиктованы тщеславием и содержат самые нелепые выдумки. Более того, я никогда не встречал историка, да и вообще занимающегося любой отраслью знания ученого, который мог бы признать свои ошибки и посмеяться над ним. Ни разу не довелось мне также встретить и того, кто не считал бы свою узкую область знания самой важной и весомой из всех существующих, и не полагал бы, что истинная наука несовместима с весельем. Сразу скажу, что я понимаю всю важность научных трудов. Но неужели все связанное с познаниями обязательно должно быть при этом скучным, тошнотворно серьезным и исполненным нелепых претензий? Историки могут быть серьезными, да и сама история порой оказывается настолько мрачной, что не располагает к веселью. Но ведь историю делают живые люди, и каких только казусов при этом не случается. Это подтверждает истинная история Мешико. Он снова обратился ко мне. «Кивун, твои предки-ацтеки не принесли в эту долину никакой древней мудрости, никаких искусств, наук или культуры. Вообще ничего, кроме самих себя. Вороватых, невежественных бродяг, в рваных, грязных, кишевших паразитами звериных шкурах, поклонявшихся отвратительному демону, кровожадному богу войны. Стоит ли удивляться, что все развитые и образованные народы презирали и отталкивали этот дикий сброд? Сам посуди, с чего бы цивилизованным людям приветствовать нашествие неотесанных нищих? Ацтеки поселились на том острове у болотистого побережья озера не потому, что их бог не спасал им какое-то там знамени, и отправились они туда вовсе не с радостью. Нет, они перебрались туда, потому что больше им было некуда сунуться, а на эту землю, на этот торчащий из трясины прыщ больше никто не претендовал. Одноклассники косились на меня с насмешливым видом, а я, внимая словам Нелти и Тики, старался не выдать своей растерянности. Первое время ацтекам было не до строительства великих городов, пирамид и всего такого, продолжал учитель. Ибо все их время и все силы уходили на поиски съестного. Им не разрешалось ловить рыбу, поскольку права на ловлю принадлежали исконным жителям побережья. И долгое время твои предки существовали, да, они жили, а лишь влачили жалкое существование, питаясь противными мелкими существами, вроде червяков и водяных насекомых, склизкими яйцами всяких болотных тварей и единственным съедобным растением, которое росло в этом жалком болоте. Называлось оно Мешикин и представляло собой горьковатую на вкус траву, которую прочие народы считали никчемным сорняком. Но если твои предки, Кивун, не обладали ни богатством, ни знаниями, ни чем-либо в этом роде, то им никак нельзя было отказать в чувстве юмора и способности к сарказму. Посмеиваясь над собой и своим бедственным положением, они стали называть себя новым именем — Мешикатль. Рассказ учителя породил новую волну смешков, но Нелти и Тика продолжал. «В конце концов, твои предки придумали чинампа, плавучие огороды, и стали получать сносные урожаи, но даже после этого только-только обеспечивали себя основными пищевыми культурами, вроде маиса и бобов. Их чинампа подходили скорее для выращивания более редких овощей и трав: томатов, шалфея, кориандра, сладкого картофеля, культивированием которых не хотели утруждать себя их высокоразвитые соседи. Когда